Виола Редж. Полторы имперских марки. Глава первая. Гроза в Вильямштате, как и в любом местечке предгорья, обычное дело. Только я надеялась проскочить перевал и до ночи попасть в Драконий Лог, а вместо этого пришлось останавливаться в местной гостинице. Ни я, ни Петер склонности к суициду не имели, а лошади дяди Рольфа участи сломать ноги не заслуживали. Гостиницу, которую помнила с детства, переделали по столичной моде. Вынесли кухню и обеденный зал в новую пристройку, а номерам добавили площади. И ванны были теперь даже на втором этаже, так что мы взяли там два номера по соседству, прилично сэкономив. Петер сразу умчался проследить, как устраивают лошадок. Я аккуратно развесила мокрый плащ и попросила ужин. Настроение общаться пропало еще утром, когда господин главный полицмейстер личным приказом отправил меня в отпуск для решения семейных проблем. «Ты же понимаешь, Фредди твой отец, мой лучший друг. Спорить и напоминать о только вчера полученном новом деле, как и о десятке других, не стало. Подоплека в том, что матушка, по совместительству кузина дяди Рольфа, давно хочет внуков. Видимо, объявился новый сосед». Или заезжий соискатель решил прихватить кусок драконьего лога вместе с прилегающей к нему дочкой барона Эльфштальма. Вопрос, почему о продолжении рода должна думать именно я? Почему бы не подыскать невесту братцу Джонасу? Покрутив в голове эту мысль под бешеный стук капель и периодические громовые раскаты, я решила, что Джонас по-прежнему матушкин любимчик. Блестящий офицер. Того и гляди, отучится в Академии Генерального штаба, получит свой полк и станет еще более завидным женихом. А пока родители позволяют ему поступать, как вздумается. Меня отпустили в столицу с боем под личную ответственность главного полицмейстера. Правда, лет с тех пор прошло. Я отставила пустые тарелки, очередная молния осветила номер ярче скромной люстры под потолком. В зеркальной дверце шкафа над этой вспышкой отразилась сытая, хоть и слегка усталая физиономия. Розовые щечки, пухлые губки, слегка испачканные шоколадом и мороженым. Я облизнулась, уничтожая следы лакомства. Большие голубые глаза и короткие каштановые кудряшки. С первого взгляда никто не воспринимает всерьез, чем я с удовольствием пользуюсь. Теперь в ванную. Езда в коляске – дело утомительное. Растрясет так, что заноют все места, о которых раньше и не подозревал. Вновь порадовавшись прогрессу, я провалялась в теплой воде с розовым маслом полчаса. Провалялась бы и больше, но в голову лезли незаконченные дела, которые дядя Рольф поделил между Белой, Дитром и Леннером. Надо хотя бы набросать план расследований, а то неизвестно, насколько затянется отпуск, и отправить письмом в родной отдел. Лучше бы, конечно, порталом, только любимые порталы в предгорье сбоят. Закончила за полночь, потерла глаза и заметила, что гроза стихает. Одеваться было лень, и плотнее запахнув гостиничный халат, я вышла в коридор. Петер дисциплинированно сидел на стульчике напротив. «Фроляйн, помочь?» Отдав письмо, я уже была собралась закрыть дверь, но какой-то шум, мужские голоса, заставил дождаться добровольца. Кто-то орал, что не позволит, потом звуки прекратились. «Что там, Петер?» «Господа офицеры в люксе шумели, фроляйн». «Теперь вроде прекратили». Я пожелала ему доброй ночи и вернулась в номер. Обнимаясь с подушкой, снова услышала шум, теперь уже совсем невнятный. Ворчливые раскаты грома в отдалении напоминали взрыкивание крупной кошки. На их фоне господа офицеры в люксе уже не вызывали раздражения. Но выспаться в ту ночь мне так и не удалось. Негромкий хлопок раздался часа три спустя. Гроза к тому моменту уже прекратилась, а меня выдернуло из беспокойного сна, как пробку из бутылки. Пистолет привычно лежал рядом. Сработало чутье, которое заставляет ломиться в чащу. Подземелье или запертый на 5 засовов дом, чтобы найти там опасный артефакт. Краденые драгоценности или труп. Сунув оружие в карман халата, я выскочила из номера. Чутье привело на первый этаж, где у одного из номеров крутился перепуганный портье. «В чем дело?» «Простите, госпожа, вас шум разбудил? Постоялец?» «Он больше не будет, госпожа, я уверен». «Шум странный, давайте посмотрим», — потребовала я. «Ключ при вас?» «Да, госпожа, но...» «Полиция от Инсбурга», — буркнула я. «Быстро посмотрим. Если там порядок, он и не заметит». Волна облегчения, затопившая мужчину, чуть не впечатала меня в стену. Дверь едва слышно скрипнула, открываясь. Портье проявил инициативу, нажав на выключатель. «Как его зовут?» «Звали», — тут же исправилась я. За залитым красной субстанцией столом, запрокинув изуродованную голову назад, сидел труп. Стена позади него была забрызгана той же субстанцией. На полу валялся армейский револьвер. С его мощностью на стене наверняка и белая субстанция найдется. «Его звали полковник Танау», — сказал кто-то сзади. «Начальник штаба Бишотского округа полковник Альфред Танау». Я непроизвольно сунула руку в карман и медленно обернулась. В дверях, оттеснив портье, стоял господин в штатском, осведомленность и выправка которого не позволяли сомневаться. «Вояка!» «Представьтесь, пожалуйста». Механически выдала я, совершенно забыв, что сейчас в отпуске, не в форме и даже не в Отинсбурге, несомненно заметив, что у меня в кармане. «Как ваше имя, фрау, и что вы здесь делаете?» «Лейтенант Штальм. Криминальная полиция». Злясь непонятно на что, ответила я. «Услышала выстрел. Вы приехали вместе с покойным? Хорошо его знали?» «Я знал его, полагаю, довольно хорошо. Он был моим наставником», — слегка отстраненно сказал офицер. «Когда вы обнаружили труп?» «Только что». Уже понимая, почему злюсь, ответила я. «Потому что в отпуске, значит, дело мне не видать, а самоубийство начштаба Бишотского округа дурно пахнет. Потому что стою рядом с трупом в гостиничном халате. Потому что капитан Эггер смотрит на меня чересчур пристально. Есть мужчины, в присутствии которых любой женщине вдруг становится неловко за растрепанные волосы и босые ноги в мягких тапочках. Эггер как раз из таких. Не красавец. Не светский прилипало, а скорее эталон мужественности. Осанка, разворот плеч, признаки интеллекта на породистом лице. И хватит на него пялиться. Надо вызвать местную полицию. И врача. Врач уже не поможет. Полиция подождет до утра. Расследованием я займусь лично. Также отстраненно возразил армейский. Запишите свои показания и можете возвращаться в номер. То же самое могу предложить вам. Улыбнулась я вежливо. Или вы остановились не в гостинице. Тогда вопрос, как вам удалось появиться здесь так вовремя? Я только что прибыл порталом. Без запинки ответил Эггер. Или у военных есть свои тайные надежные порталы, что вызывает законное возмущение. Или он рисковал собой, чтобы появиться здесь именно сейчас. Порталы в предгорье непредсказуемы. С вероятностью один к одному крохотные частицы капитанского тела могло разметать по вселенной. Злость заняла прочное место где-то на периферии сознания, обретая конкретные черты конкретного мужчины. Отлично. Значит, самое время взять у портье ключ и заселиться. «Господин портье, вызовите полицию», — добавив громкости, крикнула я в коридор. Пререкаясь с армейским, я не забывала осматривать место преступления. Кроме оружия в карманах халата не было ничего. Записывать не на чем. Придется запомнить каждую деталь. Гостиничный номер люкс. Стены обиты дорогим чинцем, который теперь придется менять. Мебель слегка старомодна, но сразу видна дорогая работа и материал. Мореное дерево. На диване с высокой спинкой небрежно брошен полковничий китель. Слегка приоткрытая дверь ведет во вторую комнату. Спальню. Нужен детальный обыск. Это самоубийство, лейтенант. Уже безо всякой отстраненности с нажимом продолжил гнуть свое Эггер. К чему лишний шум? Местная полиция все равно завтра получит указание передать дело контрразведке. Это мы еще посмотрим. Военные всегда прикрываются военной тайной. А может, император решит передать дело главному полицмейстеру? Продолжая осматриваться, я добралась до окон, проверила, все заперто. Повернулась к трупу и наткнулась на острый, как шип, взгляд офицера. Как старший по званию, я приказываю вернуться в номер, записать показания и передать их мне. Я еще не закончила осмотр места преступления. Рапорт будет неполным. Мне не нужен рапорт, только свидетельские показания. Когда я злюсь, внешне становлюсь эдакой пай-девочкой, очень вежливой, терпеливой и порой даже ласковой. Вот как сейчас. Не мой рапорт, ваш рапорт будет неполным. Например, вы обратили внимание на китель? Он повелся. Сделав два шага, схватил китель. Пресвятые небеса. И это следователь. Правда, подкладку он прощупывал вполне профессионально. Но пачка купюр просто выпирала из внутреннего кармана, или он знал, что там. Интересно, кого из господ офицеров видел в люксе Петер? Они шумели. А через 3 часа меня разбудил негромкий хлопок. Пока Эггер отвлекся на китель, я быстро обошла стол и нагнулась к револьверу. Стандартный армейский преппер. Звук от выстрела должен был поднять на ноги всех соседей, но услышали его только я и портье. Почему? Фрулейн, в коридоре объявился Петер. Кто это? Капитан слегка охрип. С чего бы? Я распрямилась и ответила. Петер появился вовремя. Сейчас заодно и выясним, не был ли Эггер среди шумевших в люксе. Гершульц, сколько господ офицеров вы видели в этом люксе? Видал одного. Петер подбородком указал на труп полковника Танау, а слыхал еще 3. Опознать сможете? Ежели орать, как давичи будут, так беспременно. Чуть позже полуночи я слышала громкие голоса, пояснила Эггеру. Даже хотела попросить портье, чтобы... Лейтенант, меня оборвали на полуслове. Я согласен принять вашу помощь в осмотре места преступления. Тогда Гершульц проследит, чтобы вызвали врача и полицию. Тогда он выделил свое требование длинной паузой. Всем им, включая вас и Гера Шульца, придется дать подписку о неразглашении. Большая шишка? Спросил Петер, взглядом обводя труп. С такими всегда морока. Я кивнула. Петер бесшумно исчез. Труп трогать не будем до приезда врача. Но мне бы хотелось знать, что у него в карманах, призналась я. Посмотрите на стол. Эггер послушно подошел. Стол был совершенно пуст, если бы не частично залитая красной субстанцией записка. «Я виновен. Молитесь за меня. Альфред Танау». «Как это прискорбно», — произнес капитан. «Увы, любая смерть прискорбна. Но сейчас меня интересует, где прибор или хотя бы ручка, которой ваш полковник писал эту записку. Ручку он носил во внутреннем кармане кителя. Чернила не расплывались даже там, где на них попали красные брызги. Хотела бы я писать такой ручкой. А то Леннер гораст проливать на мои отчеты свой кофе. Там есть место для чего-то еще, кроме денег?» Вместо ответа Эггер снова вернулся к кителю. Аккуратно вынул пачку имперских марок 500-ными купюрами, самопишущую ручку и маленький кожаный футлярчик для монокля. Деньги потом надо будет пересчитать. Не беден ли полковник? Но вот в чем странность? Человек, решивший свести счеты с жизнью, пишет стандартную записку. Потом аккуратно убирает во внутренний карман кителя ручку. А потом туда же кладет пачку денег. «Он был педантичным, лейтенант», — объяснил Эггер. «Скорее всего, было так. Написал записку, положил ручку в карман. А деньги, видимо, уже были там. А потом он снял китель и бросил на диван. Жарко стало?» Позволила себе уместный скепсис я. Приходилось сталкиваться с самоубийствами. Человек в такой момент перестает быть самим собой. Ему уже не важно, куда положить ручку, он просто ее не заметит. Кстати, это действительно почерк Танау? Точнее, смогу сказать, когда слечу с документами, которые хранятся в штабе. Теперь мои вопросы, лейтенант. Когда вы услышали выстрел? По моим ощущениям, между 3:45 и 4:15. Точнее, вам скажет портье. Он уже торчал под дверью, когда я спустилась. Эггер без раздумий распахнул дверь. Портье, как и ожидалось, продолжал торчать рядом. Однако подтвердить мои слова не смог. Ничего не слышал. Он заявил, что в 3:45 в гостиницу поступил телефонный звонок из штаба Башотского округа. Полковник Танау срочно потребовался в собственном штабе. Я стучал, а господин полковник никак. Ни словечко в ответ. Мне велели открыть дверь своим ключом, но ведь это... Нам же не положено, понимаете, господа? Хорошо, что фрауляйн из полиции так вовремя спустилась. Эггер мельком посмотрел на меня и сразу вернулся к расспросам портье. Во сколько конкретно он открыл дверь и обнаружил труп? Это не я, это фрауляйн. Время назвать можете? Пришлось вмешаться, иначе сейчас я стану главной подозреваемой. Он подтвердил, примерно 3:45. Значит, звонок из штаба округа заглушил выстрел. Значит, штаба внезапно понадобился сослуживцам в тот самый момент, когда спускал курок собственного револьвера. Стоит выяснить все и про звонок, и про звонившего, или звонивших, учитывая, что Танау за 3 часа до того ссорился с 3 офицерами. Когда Эггер отпустил причитающего портье, это все же правда, я больше ничем не могу помочь, господин капитан, клянусь здоровьем детей. Я пыталась представить, как все происходило. и у меня не сходилось. Ваш полковник был левшой? Нет. Почему же тогда револьвер слева от него? Он был уникумом. Одинаково владел обеими руками. Допустим. Но тогда лично у меня выходило, что в правой руке Танао было что-то еще. Вторая версия бежала едва ли не впереди первой. Это не самоубийство. Скорее бы осмотреть труп. Вы что, допускаете, что Танао могли убить? Лейтенант, я знал его почти 10 лет. Поверьте, не тот тип, что позволил бы застрелить себя, спокойно сидя за столом. Согласна, следов борьбы нет. Но вряд ли господин Танао дослужился бы до своего звания и должности, имея суицидальные наклонности. Нет, конечно, нет. Горячность Эгера не была наигранной. Даже представить сложно, что толкнуло его на этот шаг. Не понимаю, о какой вине он пишет в своей записке. Я опять повернулась к трупу. Жаль, что пол лица снесено выстрелом. Рубашку, когда-то белую, заливали начинающие буреть потеки. Ткань дорогая, пошив явно не армейского цеха. Пуговицы из белого металла. Вроде бы с гербом, как положено, только металл отнюдь не олово. Плюс пачка денег в кармане. Давайте рассмотрим стандартные причины самоубийств среди мужчин его возраста. На первом месте – долги. Но это явно не Атанау. Полковник всегда жил на широкую ногу. Может, наследство получил? В карты выиграл? Не могу сказать. До такой степени близки мы не были. И взгляд такой невинный, сразу видно, врет. А врать слой ищейки чревато. Вторая причина – женщины. Бывает, что нет, только не Танао. Что, женщинами не интересовался? Мужчинами? Лейтенант, не парите чушь. Полковник пользовался успехом у дам, но сам чрезмерно не увлекался. Семья, жена, дети. Он был солдатом императора. Начинал еще при Фердинанде II. Солдат императора. Его императорское величество Фердинанд II, батюшка ныне царствующего Фердинанда III, обожал маленькие победоносные войны с соседями, поэтому территория подвластного ему Шендюльмарка быстро расширялась. Войны велись практически непрерывно, вояки были счастливы. Среди них появилась особая каста – солдаты императора. Вот и еще один довод в пользу второй версии. Самоубийц среди солдат императора не было. Во всяком случае, если верить нашей статистике. И только я собралась сообщить об этом капитану, как довольно яркий свет большой люстры гимбийского хрусталя замерцал, а из дальних углов словно поползла сероватая дымка. Она сгущалась ровно посередине комнаты между столом и диваном. Темнело. Внутри, как громадная каракатица, ворочалась чернота, но не сплошная, а словно взрывающаяся яркими всполохами. Что происходит? Вместо ответа Эгер одной рукой схватил с пола револьвер полковника, а другой меня, оттолкнув к себе за спину. Я только успела открыть рот, чтобы возмутиться, как он начал палить по странному феномену. Пули одна за одной исчезали внутри каракатицы, не причиняя ей видимого вреда. Вокруг витал сизоватый пороховой дым, в ушах звенело. «Что он творит, этот сумасшедший? Теперь револьвер не улика. Лейтенант, у вас стандартный Майер?» «Или усиленный?» – проорал Эгер между выстрелами. «Стандартный?» – рявкнула я с трудом, слыша саму себя. Эгер выругался сквозь зубы, но мой усиленный Майер лежал сейчас в сейфе. В дорогу я взяла свой, компактный, удобный, стандартный. Правда, пули там были не совсем обычные. Револьвер Танау дал осечку. «Стреляйте, лейтенант! Стреляйте, мать вашу!» Чутье согласилась. Я выхватила пистолет и, чуть сдвинувшись в сторону, прицельно выпустила все 10 пуль. Ровно как на стрельбах. Эгер что-то кричал, но я временно оглохла, страха не было. Чернота приняла мои пули, начала извиваться светлее и распалась на полупрозрачные шары, переливающиеся всеми оттенками серого, стального, ртутного цветов размером чуть больше детского мяча. Словно какой-то великан решил поиграть в свои великанские мыльные пузыри. Я смотрела на них, не в силах отвести взгляд. Последний шар был желтовато-оранжевым, как нежное утреннее солнце, и летел прямо в лицо. Кто-то рядом орал «Ложись!», потом грубо свалил под стол к ногам трупа. Раздался легкий хлопок и повеяло грозовой свежестью. Перед глазами заискрило, свет окончательно погас, в моей голове тоже. Придя в себя, первым делом я села и натянула на голые коленки гостиничный халат, который уже не был белым. «Эк!» Ей лампочку встряхнуло, ворчал рядом Петер. Кто-то из них с Эггером, никого рядом больше не наблюдалось, перенес меня на диван. В ушах все еще звенело, голова кружилась, а вокруг витал запах грозы. Что это было? Нестабильный портал, ответил капитан без всяких угрызений, засунув револьвер себе в карман. Я выросла в предгорье, виски заломила. Фраза осталась незаконченной. Много раз видела нестабильные порталы, и происходившее в Люксе на них совершенно не походило. Но капитан предпочел проигнорировать незаданный вопрос. «Фруляйн, вы что узнать хотели?» Спокойно, как сытый волкодав, уселся рядом Петер, снимая с себя кучерскую куртку и накрывая ей меня. «Что тут к демонам происходит?» – не сдержалась я. «Магия, фруляйн», – пожал плечами тот. «Резонанс». Одновременно с ним соизволил ответить Эггер. «Простите, лейтенант, но я смотрел ваш Майер, пули были явно не из свинца. И что? В горах оборотни шалят. Мой начальник настоял, чтобы я была вооружена. Голова болела все сильнее, я держалась на одной злости. Порталу не дали стабилизироваться. Сначала пули Танау, а ваши и вовсе уничтожили. Но в результате резонанса магия вышла из-под контроля и чуть не уничтожила нас. Не люблю магию. Сплошная головная боль. Это все, что вы можете сказать? Чем занимался ваш Танау? Речь о секретных армейских разработках? Если и так, я доступа к этой информации не имею, довольно жестко ответил Эггер. «Будет упираться. Понятно, почему появился так вовремя. И про стрельбу тоже. Никто не должен узнать, что ответственное за секретные маг-разработки лицо позволило себя убить. Военные все замнут. И я, связанная подпиской о неразглашении, сделать ничего не смогу. Шли бы вы в номер, фроляйн», – проворчал Петер. «Вам врач нужен. Под резонанс попасть? Не крендель с маком стрескать. Где полиция?» «Сдам место преступления коллегам и пойду. Кстати, и врача до сих пор нет. Не будет полиции», — сообщил Петер. Им указание, старательно выговаривая сложное слово, продолжал Петер. До того трогать не велено. «Ульрика — единственная хорошая новость за последние сутки. Доктор Тауматургии Ульрика Вальден лучшая в своем деле. И подруга тоже лучшая. Раз дядя Рольф уже отправил ее сюда, можно выдохнуть. Еще бы голова прошла. Ульрика?» Одновременно со мной, с экспрессией, высказался капитан. «Полагаю, герр Шульц, без вас тут не обошлось? Довольно игр. Я в курсе, чем вы занимаетесь». «Да игры только начинаются, господин капитан», — вздохнул Петер. Я даже веки подняла посмотреть, почему Петер без возражений отказался от любимой личины косноязыческого простака. Еще сквозь головную боль пробился вопрос, откуда Эггер знает Ульрику. И напрасно. «Тайный агент Шульц, давайте на чистоту, полиция давно следит за Танау». «Что?» – возмутилась я. «Мы тут вообще случайно? Если бы не гроза, в висках будто прострелило, пришлось заткнуться». «Истинная правда, господин капитан», – подтвердил Петер. «Стечение обстоятельств. И, кстати, я в отставке. Работаю на семью фроляйн. Эггер нам не поверил. Его дело. Только Петер на самом деле уже 2 года приглядывал за дядей Рольфом. Или за мной. Когда дядя считал, что без этого никак. Поездка домой для решения семейных проблем. Как раз такой случай. Или он что-то знал о Танау, к демонам. Главный полицмейстер способен на многое, но прогнозировать грозы в предгорье? До утра осталось всего ничего. Опечатаем помещение и дождемся экспертов снаружи», – предложил Эггер. «Фроляйн, врача я все-таки приглашу», – поддержал его Петер. Капитану доверять не стоило, но Петер проследит, чтобы помещение действительно осталось опечатанным. Я почти собрала волю в кулак. Нужно встать. Открыла глаза и встретилась взглядом с Танау. Нижняя часть лица была разворочена выстрелом. Но глаза уцелели. Труп смотрел на меня в упор. Он смотрел. Рефлекторно я схватила пистолет, но магазин был пуст. Голову будто сверлили изнутри стальным буром. Взгляд мертвеца сверлил снаружи. А вдруг кость треснет? Слепо пошарив вокруг руками, я не нашла ничего, чем можно было бы запустить в восставшую тварь. И скосила глаза на Эггера. Тот ведь должен что-то предпринять, пока не взорвался мой мозг. Но он словно забыл, что мертвяков надо упокаивать. И со странным выражением смотрел на бывшего полковника. Словно хотел задать вопрос. «Танау-то? Что было прежде Танау?» Распрямил сжатые пальцы правой руки и отвел на меня взгляд. Сразу стало легче и страшнее, но я смогла заметить на ладони мертвеца блестящую монету, которую он вдруг ловко подбросил, как при игре в орлянку. Время приостановилось, пространство вокруг стало вязким, воздух жидким и тягучим, как клейстер. В этом киселе монетка кружилась и застывала то аверсом, то реверсом. Гипнотизировала, притягивала, манила. Я рассмотрела ее так хорошо, как только это было возможно. На аверсе были изображены алхимические символы, на реверсе было число 1. 1,5 имперских марки. Справа раздался грохот, в нос ударил кислый пороховой запах, и все прекратилось. Петер успокоил мертвяка прицельным выстрелом в лоб. Его пули ничем не отличались от моих. Для нежити. В самый раз. Эггер метнулся к столу. Петер тоже. И каждый, включая меня, хотел знать, где монета. Но ее так и не нашли.